Примерно в 40 милях от Картахены Леха сменил курс, заложив дугу в сторону Африки. Через 15 минут напряженного вглядывания в горизонт Кузьмич доложил: «Леша, вижу корабли, вправо 30». Словно забыл про усталость, Леха повел свой борт на снижение, но чем ближе они подходили, тем яснее становилось, к сожалению, это не франкистские крейсера. Вместо них перед ними появился огромный черный грузовой пароход, лениво пускающий дым, и рядом с ним башенный эсминец, который, очевидно, был республиканским. На палубе транспорта размахивали руками и какими-то тряпками. Кузьмич, глядя на это через прицел, только грустно усмехнулся. «Похоже на своих, Леха. И чего мы так спешили? Вся миссия оказалась впустую. Время, силы, топливо, все улетело в никуда». Леха выругался сквозь стиснутые зубы. Крейсера франкистов так и не были найдены. Повернув самолет на обратный курс, Леха молчал. В самолете повисла тишина, нарушаемая лишь ровным гулом двигателя. Даже Кузьмич на этот раз не рисковал влезать со своими шуточками. Вторая половина апреля 1937 года. Картахена. Март и начало апреля выдались нервными и горячими, как пунш из дешевого хереса, а две недели участия в операции под Гвадалахарой заставили Леху мечтать провести хоть какое-то время без шлемофона на голове, грязи на лице и пыли в носу. Лехин самолет, измученный этими гастролями, начал потихоньку сыпаться. Взлет стал сопровождаться странными скребущими звуками моторов, а в одном из вылетов левый мотор вообще перестал выдавать мощности. Посадка напоминала попытку усадить на место пьяного медведя. И хотя горячие испанские механики клялись, что все прекрасно починили: «Команданте, тадеста пока чудо, тело хура, типа зуб даю, командир». Кузьмич, услышав такие подозрительные клятвы, сам полез осматривать весь самолет, ворча: «Лохудра испанские, конечно, пока чудом летаем». Леха тоже стал взлетать с большой тревогой. Каждый запуск двигателя начинался с напряженного взгляда на приборную панель, и затем он долго прислушивался к звукам самолета, будто ожидая, что где-то в недрах машины вот-вот раздастся фатальный треск. Перед каждым взлетом он обходил самолет, проверяя крепления, швы и винты с таким видом, словно собирался не в небо, а на лунную орбиту. Теперь даже привычное «поехали» перед рулением звучало уже не весело, а скорее как заклинание, обращенное к машине. «Давай, родная, не подведи». К закату очередного летного дня, когда Леха уже начинал мечтать о том, чтобы хотя бы на час просто закрыть глаза и поспать, его у самолета отловил командир звена и приятель, Николай Остряков. Тот подошел, как всегда, с видом человека, который сейчас насыпет тебе задач на всю оставшуюся жизнь. «Значит так, товарищ инженер», — подколол он Леху, внимательно оглядев Лехин самолет, будто сомневаясь, что он еще может подняться в воздух. «У тебя же завтра регламент на машине, новые моторы ставить будут. Слышал я и видел бесплатный цирк, как ты отжимал у Алексеева два лучших французских мотора». «Ладно». Николай Герасимович звонил, просил, чтобы ты с утра пораньше в порт подъехал. Ему там с последним пароходом что-то необыкновенное прислали, выделил голосом Николай, велел главному Самоделкину это дело оценить лично. «Так что дуй на рассвете в Картахену на своей мотовонючке». Оставив после себя запах табака и ощущение чего-то загадочного, Остряков растворился в вечернем воздухе. А Леха только вздохнул. Уж очень он боялся загадывать, чем таким необыкновенным могла осчастливить его советская родина в это время. На рассвете, с ворчанием, достойным звука мотора своей мотовонючки, Леха дернул стартер мотоцикла. Аппарат так загрохотал и выдал такое облако дыма, что из казармы раздалось несколько сонных криков. «Да кто там кочегарит в такую рань, хренов? Твою ж ты нас отравить решил? Меньше фасоли надо трескать». Не остался в долгу Леха. Он тронулся в путь, гремя, фырча и оставляя за собой черный след сомнительного происхождения. Картахена встретила его первыми проблесками утреннего солнца. В груди шевелилось предвкушение. Что же это за чудо такое необыкновенное, раз Николай Герасимович посчитал, что именно Леха способен оценить его? С этими мыслями и запахом бензина в носу он покатил дальше, готовый к любым сюрпризам, которые могло подкинуть это утро. Леха нашел Николая Герасимовича в порту, где тот, как разошедшийся ураган, энергично припирался с начальником порта. Испанец, размахивая руками, выкрикивал что-то с такой страстью, что, казалось, еще чуть-чуть, и он пустит в ход кулаки. Кузнецов, не оставаясь в долгу, махал руками не хуже, хлопал себя по штанам и возносил руки к небу, словно требуя, чтобы небеса подтвердили его правоту. Леха замер на подходе, прикидывая, не стоит ли обойти эту бурю стороной. Поругались вдрызг, что ли? С напряжением подумал он, наблюдая за этим спектаклем, который обещал стать мыльной оперой с элементами боевика. Но, подойдя ближе и начав прислушиваться, он внезапно понял, что все это кипение страстей связано с паэльей. Вернее, с тем, в каком ресторане Картахены ее делают лучше всего. Оказалось, что Кузнецов уперся в свое мнение, а начальник порта с пеной у рта доказывал, что знает места и получше. Леха, на правах знатока, которому однажды официантка из местной таверны одновременно подавала паэлью и губами целовала в ухо, не смог сдержаться. «Так-так-так, а вот тут попрошу», — вмешался он, как судья, готовый выносить кулинарный вердикт. «На лучшую паэлью тут, знаете ли, и у меня человек есть». «Да, да». Слово за слово, спор разгорелся уже втроем. Леха с жаром расписывал достоинства своего места. Испанец громко возмущался, Кузнецов стоял на своем, но вместо враждебности в воздухе повисла дружеская энергия. Все кричали, смеялись и размахивали руками с таким задором, что спор напоминал фестиваль. В конце концов троица пришла к неожиданному выводу. «Истина в каждой сковороде своя», — объявила испанец, и участники согласились, оставшись каждый при своем мнении, глядя друг на друга с довольными ухмылками. Зайдя в кабинет, Кузнецов хитро посмотрел на Леху и неожиданно рявкнул команду: «Смирно!» Повъевшийся в кровь и уже ставший безусловной армейской привычке Леха вскочил и замер, стараясь изобразить отсутствие эмоций на лице, глядя прямо перед собой. Типичный такой бравый солдат-швейк перед злющим вахмистром. Получать очередной разнос от начальника Лехе было не привыкать. Кузнецов ехидно улыбнулся и произнес: «За отвагу и находчивость, проявленные при спасении боевого товарища от электрического тока, объявляю благодарность и снимаю одно ранее наложенное взыскание». Тут уже Кузнецов не выдержал и заржал: «Какое там по счету, сам посчитаешь». Он махнул Лехе рукой в сторону дивана и журнального столика, разрешая присесть, а сам достал маленькую турку и поставил ее на спиртовку, чтобы сварить кофе. «Алексей, смотри, родина нас не забывает», — начал он с легкой иронией. «Прислали на испытание новейшую авиационную торпеду. Советская секретная разработка, предназначена для сброса с самолета. Это ту, лицензию на которую мы у итальяшек купили», — поинтересовался Леха. «У них завод в Фиуме, кажется». Кузнецов от неожиданности чуть не опрокинул спиртовку с туркой. «Ты откуда это знаешь?» – ошарашенно спросил он. «Это же секретная информация». «Ой, Николай Герасимович, ну вы меня удивляете», – усмехнулся Леха. «Испанцы такие же торпеды купили перед самой войной, итальянцы приезжали им сюда все настраивать. А где испанцы с итальяшками, там никакая секретность не удержится, как вода в унитазе. Думаю, франкисты теперь с такими же торпедами мучаются». Кузнецов покачал головой, разлил кофе по чашкам и начал разговор. «Нам прислали 4 штуки инженеров нагрузку на испытание, якобы специальная авиационная модель. Забирай их со склада в арсенале и вези все это дело на аэродром. Я уже звонил Алексееву, он, конечно, попытался отбояриться, но придется и ему поработать. Нужно попробовать подвесить эту штуковину под СБ. Вторая половина апреля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес». К концу дня Леха торжественно прибыл на аэродром Лос-Эль-Казарес в сопровождении аж 4 пыхтящих грузовиков, набитых ящиками, и одного очкастого инженера с завода, который с самого утра выглядел так, будто собирается защищать диссертацию, а не возиться с железяками. Увидев в холле отеля человека в пестром галстуке и советском шерстяном костюме цвета детской неожиданности, Леха невольно ухмыльнулся и, не раздумывая, высказался: «Ну что, товарищ инженер, поехали ваши торпеды до ума доводить». Однако, заметив, как лицо товарища вытянулось от явного непонимания, Леха махнул рукой и пояснил с привычной иронией: «У Кузьмича такой же костюмчик, по-богатому, потому что...» Человек в галстуке хмыкнул, поправил свои очки и, бросив взгляд на свой костюм, тихо пробормотал: «Ну, вообще-то, нам выдали это. Я, Иван Георгиевич». Весь груз загнали в ангар технической службы, больше напоминавший склад для хранения дирижаблей, настолько он был просторным. Казалось, туда можно было впихнуть целую авиабазу в придачу с танковым батальоном. Главный техник аэродрома, воентехник 3-го ранга Алексеев, как обычно, встретил Леху с ехидной усмешкой, уже предвкушая новые хлопоты. Из короткого разговора с ним Леха выяснил, что его любимая СПШКА встала на замену обоих моторов, так что ближайшие несколько дней он мог спокойно заняться торпедами. На занятии самим собой времени ему, похоже, не оставалось. «Ну, как раз под твою ласточку эту штуковину и подвесим», — посмеялся Константин Сергеевич, кивнув на гору ящиков с торпедами, будто они были чем-то вроде подарков на день рождения. «Константин Сергеевич, коль мы моторы меняем, давайте поставим трехлопастные винты, они как раз с таких же моторов протезовских и сняты». Леха решил ковать железо, пока горячо, у меня пара в ангаре приготовлена, вас дожидаются. Алексеев задумался, потом улыбнулся и махнул рукой, разрешая. «Ну и жучила ты, Хренов, делай, пришлю тебе кого-то из мотористов, оформим и проведем как распредложение». Пользуясь суматохой, Кузьмич тут же исчез, на ходу пробурчав что-то вроде: «Я в порт, разжиться картами». «И да, Леша, эту хрень если подвесить, топливо можно вообще не заливать, взлетим и прям в Картахене в порт и сбросим, утопим сразу всех шутников, кто эту дрянь прислал». Леха решил, что лучше не спрашивать Кузьмича, куда он намылился, и что за карты, он тоже уточнять не стал, но, зная Кузьмича, не исключал, карты окажутся игральными. Оставшись с очкастым специалистом по торпедам и припаханным на подхват или Бабаичем, Леха принялся распаковывать загадочные изделия советской промышленности. Когда из ящика наконец извлекли первую торпеду, Леха невольно присвистнул. На табличке значилось: «Торпеда авиационная, завод 175 Народного комиссариата судостроительной промышленности, Г. Большой Токмак, Запорожская область, Украинская ССР». Леха долго изучал изделие, а потом не удержался. «Это как же надо умудриться так испоганить вполне приличную итальянскую торпеду?» — пробормотал он, проводя пальцем по сварным швам, которые напоминали следы, оставленные медведем на коре. «Там же до Бердянска всего 100 километров». Возмутился он, глядя на конструкцию, которая, кажется, протестовала против самой идеи быть сброшенной с самолета. «Эти люди моря вообще никогда не видели, что ли?» Очкастый инженер поджал губы, явно оскорбленный за свежеспеженную разработку и за всю отечественную промышленность, но промолчал. Алибабаич хмыкнул и, с философским видом протирая тряпкой очередную железяку, заметил: «Нет, командир, зачем море? А хули? Море командировка можно, гостиница жить можно, кушать много можно, бесплатно, понимаешь, туда-сюда, ездить можно. Нет, очень умные люди это торпеды делать», — наивно выдал сокровенную советскую правду сын туркменского народа. Глава 41. Настомнит. Вторая половина апреля 1937 года. Лос-Эль-Казарис. Утром следующего дня в ангар, полный металлических звуков и спорящих голосов, зашел Лехин непосредственный начальник и приятель, командир звена Николай Остряков. Его привлекло происходящее: три массивные пятиметровые торпеды, поставленные на козлы, выглядели так, будто их пытались разобрать на запчасти. Вокруг них, переругиваясь, суетились два человека, оба помятые и взъерошенные и, судя по их спору, пребывающие в состоянии фанатичного энтузиазма. Один из них был Леха, которого Остряков узнал сразу. Он молча оглядел картину, поднял бровь и без лишних церемоний уселся на ближайшую железяку, цилиндр около метра длиной, решив не мешать и подождать, пока Леха его заметит. Достав папиросу, он с интересом наблюдал, как Леха и его напарник спорят о чем-то, вроде бы на русском языке, но больше половины слов Остряков просто не понимал. Наверное, их речь могла бы свести с ума и инженеров с завода. Когда Леха наконец заметил Острякова, он, как ни в чем не бывало, заулыбался, вытер руки об штаны и подошел. «О, Николай Алексеевич, а мы тут как раз наукой занимаемся». Остряков затушил папиросу о ту самую железяку, на которой сидел, поинтересовался Лехиными успехами и под конец беседы спокойно спросил: «А сколько взрывчатки в этих штуках? Хватит крейсер утопить?» Леха, привычно похлопав по металлу под рукой, кивнул с довольной улыбкой: «270 кило. Хватит, чтобы утопить не только линкор, но и настроение у франкистов поднять как следует». Остряков оглядел цилиндр, на котором сидел, подозрительно нахмурился и, снова слегка недоверчиво хлопнув по нему рукой, уточнил: «А это что такое?» Леха удивленно посмотрел на него, как на студента, не знающего какого цвета учебник по предмету. «Как что? Это и есть боевая часть. Взрывчатка. Тринитротолуол, наверное». Острякова подбросило так, будто под ним взорвалась пружина. Он отскочил на добрые 5 метров и, глядя на Леху, выдал с обидой: «Дебилы великовозрастные, вы хоть понимаете, что я только что на взрывчатке сидел?» Леха только пожал плечами и опять удивился: «Ну, так ты сам на нее сел, еще и курил в неположенном месте». Остряков бросил на него уничтожающий взгляд и добавил: «Правильно тебя Кузнецов боится, ты ж не летчик, хренов, ты ходячая угроза безопасности». «Да ладно, не боись, она без взрывателя», — заржал Леха, в своей привычной манере. Проводив Острякова до самолета, Леха вернулся в ангар и, разглядывая плоды их работы, пытался понять, что делать дальше с этой громоздкой штуковиной. Вторая половина апреля 1937 года. Лос-Эль-Казарис. Советское изделие поражало своим качеством и не в лучшем смысле. Всюду, куда дотянулись мозолистые руки трудового народа, хотелось либо смеяться, либо плакать. Видя результаты этого труда, Леха непроизвольно вспомнил свою старую шутку: «У вас красивые дети, но все, что вы делаете руками, это ужасно». В этот раз шутка как нельзя лучше подходила к действительности. Честно говоря, им повезло, что прислали только опытные образы, на которых часть деталей парогазового мотора была честно сперта и переставлена с оригинальной итальянской сборки. Конечно, Леха итальянских инженеров не особо боготворил, но тут качество изготовления и сборки было явно на уровне. Ни забитых молотком винтов, ни варварской подгонки деталей, как это порой встречалось в советских изделиях. Конечно, некоторые узлы все равно требовали подгонки, а кое-что даже замены, но по сравнению с советскими доработками это был почти образец промышленного искусства. Но самое главное, что вызвало полную оторопь Лехи, это был кронштейн для подвеса торпеды. Как следовало из приложенной к этой металлической хреновине объемного талмуда, их посетило специальное самолетное подвесное устройство Т-1536, совместно разработанное заводами номер 32 и 39. Сначала Леха даже не понял, что собственно они распаковали. Монструозное сваренное сооружение, состоящее из пары передних и задних полукруглых держателей, кучи подвижных частей, с внутренней лебедкой, видно для подъема торпеды с земли, огромными стопорами, массивными кронштейнами и весом было под 200 кг. «Да, будь, настоящий аналоговнит», — протянул пораженный Леха. «А давайте мы будем в корабли мятежников кидаться одним этим специальным подвесным устройством Т-1536, а желательно к нему еще и изобретателей прицепить», — внес в окружающее пространство логичное распредложение Леха. Очкастый инженер Иван Георгиевич поспешил откреститься от такой чести. «Вы понимаете, это другие заводы делают. Мы с ними только согласовываем технические требования. Главные конструкторы заводов должны были лично поехать в Испанию на настройку устройства сброса. Но что-то не получилось, и вот я вынужден тут представлять целиком чужое изделие». В результате работы творческой технической мысли, Леха приспособил одну из внешних подвесок от протеза, приделав 4 штанги, ограничителя колебаний, самолет получил тросик сброса, одновременно запускающий работу мотора торпеды. Лебедка и прочие приблуды перекочевали на торпедную тележку, ловко реквизированную нашим проходимцем в хозяйственной части. «Для испытаний», — многозначительно ткнул пальцем в небо Леха, обосновывая реквизицию шокированным поварам. В итоге вес устройства получился около 20 килограммов, что более чем устроило нашего изобретателя. Вторая половина апреля 1937 года. Аэродром Лос-Аль-Казарис. Через пару дней Кузнецов дозвонился до командного пункта аэродрома, и удача была на его стороне, к телефону быстро позвали Проскурова. «Добрый день, Николай Герасимович. Работаем, как всегда, строго по расписанию», — бодро отрапортовал Иван Проскуров. «Что там, хренов? Да бегают всей толпой вокруг торпед, и на свалку носятся регулярно, как трудолюбивые муравьи. Что говорят, маты убрать, тогда молча работают, самоотверженно», — хмыкнул он, не удержавшись от шутки. Спустя 3 дня все советское население аэродрома, включая Алексеева, Проскурова и Острякова, собралось в ангаре у самолета, посмотреть, как Леха представляет приехавшему Кузнецову проделанную работу. Леха, не упустив шанса, развернул настоящую презентацию. «Итак, из 4 присланных торпед нам удалось собрать 2 работоспособных, перетряхнули им все внутренности, вес снизили сколько смогли, получилось около 800 килограмм где-то», — начал он, смакуя каждое слово. «Еще одну кое-как собрали, но сработает она или нет, тут шансы 50 на 50. Пока сделали ее учебной, вместо боевой части поставили баллон с воздухом. Если повезет, то всплывет. Леха с важным видом указал на переходник и крепление под центропланом самолета. В общем, переходник и крепление переделали полностью, проверили, все подходит. Штурман дергает за веревочку, дверка открывается, и торпеда отправляется в полет. Пошутил он, добавляя волнообразный жест рукой, будто выпускает дельфина в море. Так что предлагаю слетать, опробовать по какой-нибудь барже, чтобы повысить шансы на попадание, а с их мастерством это было жизненно необходимо. Леха настроил предохранитель боевой части на минимально возможное время. При установке торпедного замедлителя на 5 секунд срабатывание происходит, как и положено по инструкции, через 3,5 секунды. Все работает стабильно, как советские часы и даже лучше. Не удержался наш герой от еще одной шутки. Для испытаний раздобыли старую баржу, которую отбуксировали на мелководье, и запрягли тот самый экспроприированный Лехой торпедный катер. Процесс выглядел, мягко говоря, комично. Леха выводил самолет на цель, Кузьмич сбрасывал торпеду, та попадала в баржу и всплывала, или иногда не попадала, и катер начинал охоту за потеряшкой по всей акватории. Когда ее находили, катер затаскивал ее на борт и буксировал торпеду обратно на берег, где ее ждал старенький грузовичок, чтобы отвезти страдалицу снова на аэродром. Вдохновившись воспоминаниями про японский налет на Перл-Харбор, Леха смастерил для торпеды деревянную обрешетку на винты, чтобы та при сбросе не уходила глубоко в воду. «Уменьшить торпедный мешок», — глубокомысленно выразился он, поглаживая свое изобретение. Кузьмич, не теряя комичности момента, уточнил: «Леша, ты с кем сейчас разговаривал? За 4 дня тренировок, десяток заходов и в итоге окончательное добивание учебной торпеды, Леха и Кузьмич, наконец, вышли на более-менее работающий алгоритм, освоив нужный угол захода, высоту и момент сброса. Прицел для торпеды, как выяснилось, прислать забыли. Точнее, его изготовил какой-то другой советский завод, и, вроде бы, он даже был отправлен, но на каком-то другом пароходе, который еще плыл где-то между Африкой и Испанией. Пришлось Лехе и Кузьмичу вспомнить высшую математику, садиться за вычисления. Они весь день считали торпедный треугольник с разными условиями, пока не вывели простенькую систему. В итоге у Кузьмича появилась табличка на листочке бумаги с расчетами скорости цели и углом упреждения, плюс новая сосновая линейка, отградуированная карандашиком и прикрученная к остеклению кабины. А Леха получил инструкцию заходить на высоте 20 метров, со скоростью 200 км в час и строго поперек курса корабля. Теперь оставалось лишь молиться, чтобы франкисты вовремя подставили корабли под эти тщательно выверенные расчеты. «Предлагаю дать телеграмму Франко с требованием запретить нарушать рассчитанные параметры», – пошутил Леха. Получилось так, что за всей этой суетой с торпедой, вопрос установки трехлопастных винтов с протеза Леха отдал полностью главному воентехнику базы Константину Сергеевичу Алексееву. Краем глаза он видел, как сам Алексеев и пара его подручных буквально не вылезали из Лехиного самолета несколько суток. Самолет стал напоминать муравейник. Две команды, торпедная и винтовая, ползали по нему, сталкивались в самых узких местах, беззлобно переругивались и подначивали друг друга. Самое интересное, что товарищ воентехник сумел организовать даже подобие шаг-газа, настоящий инженерный подвиг для полевых условий. Когда моторы и винты были установлены, Алексеев торжественно загнал Леху в кабину и лично проинструктировал его по управлению винтами. «Смотри, Леша, на земле, перед взлетом с нагрузкой, мы тебе или ты сам ставишь винты во взлетное положение. Видишь рычаг? Он тут вот до конца выбранный пимпочкой зафиксирован. Взлетел, перешел в горизонтальный полет, дерни за пимпочку и отдай рычаг от себя до упора, винты сами перейдут в полетный режим. В воздухе больше рычаг не трогай и садись в полетном положении». «Все понял», — Леха кивнул, стараясь выглядеть уверенным, хотя от слова «пимпочка» у него начались нехорошие предчувствия. Потом Алексеев нацепил комбез и, выгнав из самолета и Кузьмича, и Алибабаича, залез в стрелковую турель и весело добавил: «Парашют прицепил, ну тогда погнали проверять наше творчество». Проявил специфического чувства юмора главный воентехник аэродрома. Что сказать, результат испытаний оказался неоднозначным. «Константин Сергеевич, хуже не стало», — в ответ пошутил Леха после посадки. Разбег самолета сократился, что было очень полезно при взлетах с полной нагрузкой или с коротких полос. Скорость, правда, не сильно изменилась и держалась около 400 км в час по приборам, хотя точные замеры были затруднительны. Зато по ощущениям самолет стал быстрее разгоняться и набирать высоту, что для Лехи оказалось настоящим подарком. Теперь он мог быстрее уходить на безопасную высоту или прибавить скорости в экстренной ситуации, а это добавляло уверенности. Леха сгонял за бутылкой марочного бренди «Де Херес» в знак признательности за проделанную работу. В конце дня его позвали за стол техников, где эту бутылку и уговорили под редкое испанское блюдо под названием «жареная картошка». Уже слегка веселый, Леха задал вопрос, который давно мучил его во время долгих полетов. «Константин Сергеевич, а можно что-то сделать со спинкой сиденья, а то я через 3 часа сидения по стойке смирно прилетаю с каменной задницей». Алексеев покачал головой, закинул в рот огурец, смачно им прохрустил и ответил: «Эргономика, Алексей, это буржуазная лженаука, а у нас пилоты советские, и даже коммунисты, и потому за твоей спиной аж в 5 сантиметрах впихнуты первая пара бомб, некуда там спинку двигать». Леха в шоке уставился на технаря, не зная, смеяться или плакать. Образованность Константина Сергеевича просто выбила его из равновесия. «А если на внешнюю подвеску вешать, сделать еще пару держателей?» — не сдавался Леха. Алексеев завис на несколько секунд, видно обдумывая техническое решение, и коротко обнадежил: «Подумаем. А вообще, спасибо тебе, Алексей». Снова удивил Леху воентехник, дал развернуться технической мысли: «А то в строевом полку никто тебе не позволит какие-то нововведения устраивать. Я по замену винтов и не говорю, вон, масло фильтровать, и то большой будет вопрос». «Почему?» – наивно спросил Леха. «Потому что каждый день в бригаду идет отсчет о количестве готовых к вылету самолетов. А без масла, пока оно фильтруется, самолет числится небоеготовым», — грустно произнес Алексеев. Надо сказать, что на аэродроме железной рукой Алексеева фильтрование масла было введено с самого начала. После каждого вылета все масло сливали из двигателя и фильтровали в специально сваренной установке. Конец апреля 1937 года, Картахена. Услышав о Лехиных успехах в торпедометании, точность у нас аж 50%, или попадем, или нет, — высказался Леха. Кузнецов на следующий день собрал весь цвет своей небольшой авиационной эскадрильи на совещание. В кабинете было тесно, но торжественно. Кузнецов, поднявшись, сдвинул брови и начал вещать: «Товарищи, франкисты давят наших союзников на севере, пытаясь захватить республиканский север Испании, Астурию, Кантабрию и страну басков». Его голос был серьезен, а карта на стене выглядела угрожающе красно-синей. Он сделал эффектную паузу, словно собирался выдать нечто грандиозное, и продолжил: «В отличие от франкистов, наши там кто во что горазд. У каждого региона свое правительство, свои войска и даже свои деньги. В Астурии коммунисты, социалисты и анархисты никак не договорятся между собой. В Кантабрии рулят республиканцы и социалисты, а в стране басков – католики-баски. Баски с коммунистами не сотрудничают, а кантабрийцы делают вид, что вообще не в курсе, что идет война. Как собаки на сене, и сами не едят, и другим не дают. На заборе и сидеть неудобно, и слезть страшно. Красота, да и только», — тихонько поправил начальство Леха. На него шикнули со всех сторон. «Тишина», — отрезал Кузнецов. «Базироваться будете на аэродроме Сандика около Бильбао. Запасной аэродром Ла-Альберисия в Сантандере. Баски и кантабрийцы обещали топливо, боеприпасы и помощь. А что делать, если топливо кончится, а боеприпасы не дадут?» Кузнецов выдержал паузу и невозмутимо ответил: «Тогда клянчите, берите в долг, уговаривайте. Тебе ли хренов объяснять? Еще раз выскажешься, назначу главным доставалой. А мы туда зачем? С лекцией про колхозную кооперацию?» — опять пробормотал Леха, но уже совсем тихо. Кузнецов не обратил внимания на комментарии и снова принялся рисовать перспективу. Состав вылета: 3 машины, Остряков, Николаев и Хренов. Хренов летит с торпедой, Остряков берет 2-ю торпеду на временном креплении, Николаев пойдет с бомбами. Леха, не выдержав, поднял руку, как в школе: «Николай Герасимович, есть предложение. Давайте отправим торпеды автотранспортом в Мадрид. Она весит почти тонну, а у Спшки грузоподъемность 600 кг. Придется срезать заправку на 400 кг, а это значит, дальность упадет на треть. Лучше я 2 раза слетаю за 2-й торпедой, а Острякову радио поставили, пусть он координирует наши усилия». Кузнецов задумался, что-то прикидывая в уме, потом кивнул. «Логично. Отправим автотранспортом до Мадрида». В заключение он обрадовал всех. «Есть сведения, что в Витории-Алава и Бургасе легион Кондор разместил мессеры. Из хорошего, нам выделяют звено И-15 для базирования в Сантандере». И под самый конец постановки задач Кузнецов грозно сдвинул брови и произнес. «И, надеюсь, никому не надо повторять, нас там нет». Прощаясь с Кузнецовым, Леха не удержался и подал команду. «Товарищи настамнеты, встать!» Зал разразился смехом, но быстро притих, уловив взгляд Кузнецова. Машины с торпедами вышли в Мадрид за 5 дней до перелета. Сам перелет запомнился Лехе не столько перегрузом по весу, сколько по объему. Помимо техников в бомболюк запихнули бочку моторного масла, запасные детали и еще кучу какого-то хлама. «Ну что, товарищи, еще пару мешков картошки в кабину не хватает», — проворчал Леха, забираясь в тесный кокпит. Когда самолет наконец оторвался от земли, Леха хмыкнул и объявил. «Внимание, наш грузовик совершает рейс Картахена, Мадрид. Всем пристегнуть ремни, вашим капитаном сегодня будет мастер по парашютному спорту Алексей Хренов. Нам на борту только разве что куры и свиней не хватает». Глава 42. Сучка крашеная. Конец апреля 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Мадрид встретил небольшой караван морских авиаторов сухой и ясной погодой. Переночевав в казарме при летном поле, морская команда с рассветом снова отправилась в путь. Остряков с Николаевым взлетели на полчаса раньше, их самолеты несли меньшую нагрузку, и лететь строем в таких условиях не имело смысла. Как всегда в авиации, в самый последний момент большие авиационные и морские начальники все переиграли, и теперь основным местом базирования был определен аэродром Ла-Альберисия около Сантандера. Услышав новость, Кузьмич просиял. «Так это же на 50 километров ближе, и наши истребители там же стоят». В 4 утра мадридский аэропорт Алькала напоминал импровизированный театр абсурда. На цирк с подвеской торпеды сбежались, кажется, все, кто не спал, включая половину аэродрома. Советские летчики и техники суетились вокруг самолета, пытаясь решить задачу, как прицепить тяжеленную торпеду к бомбардировщику без специальных инструментов. Естественно, погрузочную тележку оставили в Лос-Эль-Казарисе. Теперь вместо нее с помощью пары лебедок для подвески бомб, ящиков, пары случайных бочек и какой-то матери, советские техники поднимали торпеду под Лехин самолет. Испанцы, подтянувшиеся с громкими комментариями и энергичными жестами, радостно усложняли этот процесс. «Секретность, о чем вы говорите?» Вокруг самолета уже собралась целая толпа зрителей, обсуждавших происходящее так громко, что их, наверное, было слышно в соседнем квартале. «Если кто-то из мятежников еще не знает о нашей секретной операции, то можно быть уверенным, что это только вопрос времени», — мрачно заметил Кузьмич, наблюдая за суетой. Тем временем советские летчики и техники продолжали борьбу с гравитацией, крутя ручки, подтягивая ремни и ругаясь на всех известных языках. В итоге, спустя час возни и коллективного творчества, после часа ругани, смеха и шуток «лучше бы мы ее руками потащили», торпеда наконец заняла свое место под фюзеляжем. Испанцы наблюдали за этим процессом с таким восторгом, будто советские техники изобрели вечный двигатель. «А вы говорите, невозможно», — усмехнулся Кузьмич испанским товарищам, проверяя крепление торпеды. «Вот, страховочную проволоку и законтрили». Леха, взглянув на результат, только улыбнулся. «Ну, если упадет, то хотя бы эффектно». Кузьмич долго высчитывал количество топлива, которое можно было залить для перегруженного самолета. Наконец, Леха начал разбег по длинной полосе. Натужно ревя двигателями, самолет тяжело и неохотно оторвался от земли в самом конце полосы и стал медленно набирать высоту. Стрелки оборотов моторов буквально застыли около максимумов, и Леха постоянно кидал на них взгляд, невольно волнуясь, как бы движки не посадить раньше времени. Эх, легко взлетели, надо было еще и бочку масла взять. Влез в эфир Кузьмич после взлета со своими шуточками. Нервничающий из-за перегруза Леха даже не нашелся, что ответить, кроме как просто послать хозяйственного Кузьмича в дупу. Высотомер неохотно крутился вверх, отсчитывая метры, самолет тяжело, но набирал высоту. Леха плавно заложил разворот блинчиком и взял курс на Сантандер. Набрав пару километров высоты, он слегка успокоился, пока новые движки прекрасно справлялись с такой нагрузкой. Впереди их ждало почти 350 километров над территорией, контролируемой франкистами. Минут через 10 после взлета Алибабаевич, настроив радиосвязь, доложил. Остряков на связи. Хорошо слышно. Много облака впереди. Низко облака и много. В общем, можно сказать, что судьба к ним сегодня была благосклонна. Километрах в 50 от Мадрида небо затянулось низкими облаками, словно прикрывая их невидимой защитой. Леха, не теряя времени, плавно потянул штурвал на себя и пробился выше, выйдя над верхней кромкой облаков. В районе Бургаса, спрятавшегося в облаках где-то под ними, Лехин взгляд зацепился за несколько черных точек, вынырнувших из облаков вдали. Мессеры, скорее всего, Леха рефлекторно прижался к самой границе облачности, словно стараясь спрятаться в их мягкой серой пелене. Сердце забилось чаще, но удача снова оказалась на его стороне, гости не заметили крадущийся груженый бомбардировщик. Чтобы не насиловать движки, Леха даже не стал пытаться разогнать самолет до крейсерской скорости, медленно преодолеваемые километры потянулись внизу. Кузьмич посчитал расход топлива и масла и заверил, что до Сантандера они доберутся. Только через полтора часа напряженного полета Кузьмич, наконец, дал команду на снижение. Пробившись сквозь ставшими редкими облака, Леха увидел под собой поросшие лесом склоны холмов. Чуть дальше, сверкая на солнце, приветливо блеснул океан. Еще несколько минут, и впереди открылась уютная бухта и за ней плоская долина с полями, дорогой, домиками и ровным аэродромным полем. Леха стал плавно снижаться и выпустил шасси. Ну что, Леша, вышли на аэродром, как трамвай по маршруту. Влез видно нервничавший и от этого ставший разговорчивым Кузьмич. Взлететь то с торпедой каждый дур морской летчик может. Ты когда будешь на посадку заходить, не забудь про эту елду между ног. Смотри, чтобы нос не клюнул и хвост опускай в самый последний. Кузьмич, иди в кишку. Коротко перебил его Леха, не отвлекаясь от управления. В какую кишку? Удивился разговорчивый штурман. В прямую, Кузьмич, в прямую. Уточнил направление его движения вежливый командир. Он прошел над полосой, разглядывая ее особенности, сделал круг и стал строить заход на посадку. Выровняв самолет над самым началом полосы, Леха почти нежно убрал газ и самолет буквально завис над полосой, планируя и снижаясь. Колеса коснулись полосы, слегка подпрыгнули и наконец приняли вес тяжело нагруженного самолета с торпедой между шасси. Леха ювелирно отработал штурвалом, заставляя не опускаться хвостовое колесо, сколько возможно. Потом выпустил щитки и мягко опустил хвост. Самолет медленно покатился на трех опорах. Леха выдохнул и вытер струящийся из-под шлемофона пот. Оказывается, он успел вспотеть насквозь за эти 5 минут посадки. «Кузьмич, разговорчивый ты наш, вылезай из своей берлоги и показывай, куда рулить», — весело приказал Леха. Пара бомбардировщиков, вылетевшая раньше, уже была надежно укрыта под маскировочными сетками, что приятно удивило. От беспечных испанцев такого подхода Леха не ожидал. Вечером в честь прибытия звена бомбардировщиков, испанцы устроили праздник с музыкой и вином. Радость от поддержки республиканского правительства, приславшего аж 3 самолета для помощи в прорыве морской блокады франкистов, буквально лилась рекой. Вторая половина апреля 1937 года. Аэродром Ла-Альберисия, пригород Сантандера. Наутро, после проверки связи и согласовав порядок действий, самолеты Острякова и Николаева отправились в небо на поиск противника, целью их полета было найти корабли мятежников. Каждому борт подвесили по 400-килограммовые бомбы, а Леха, с торпедой, приведенной в полную боевую готовность, остался на аэродроме. Самолет стоял под жарким солнцем, словно затаившийся хищник, готовый в любой момент сорваться в погоню. Однако, как бы Остряков и Николаев ни старались, в этот день корабли мятежников так и не были обнаружены. К концу дня облака над морем затянули горизонт, и разведка, хоть и старательная, не принесла никаких результатов. Леха, оставшись в ожидании, решил не терять время зря. Он уютно устроился под крылом своего самолета, прикрыв лицо шлемофоном, и попытался компенсировать накопившийся за последние дни недосып. Кузьмич, проходя мимо с привычной насмешливой улыбкой, не упустил момента подшутить. «Ну ты прямо пожарный на дежурстве, только багра и огнетушителя не хватает». Леха, даже не подняв головы, лениво бросив в ответ: «Если пожар начнется, выноси меня первым, я хотя бы выспавшийся его встречу». И вновь натянул шлемофон пониже, проваливаясь в заслуженный сон. На следующий день ситуация снова повторилась, но в этот раз на разведку отправился только один самолет, оборудованный радиостанцией. Примерно через полтора часа радист Острякова вышел на связь. Его голос, искаженный помехами, звучал хрипло. Видимо, эсминец мятежников. Координаты. Квадрат 36-52, по улитке 8. Повторяю, атакуем, связь прервалась, и через пару минут он дополнил. Бомбы сбросили, топливо в обрез, развернулись на базу. Кузьмич быстро закончил расчеты и повернулся к Лехе. Леша, прямо на пределе дальности. Бензина-то у нас по половине баков залито, чуть больше может. У самолета Николаева техники копались в одном из двигателей и давали минимум часа три до готовности. Конец апреля 1937 года. Море в районе Сантандера. Леха хмыкнул, взвешивая все за и против, но отступать не стал. Тут же на борту пошел отсчет запуска, двигатели заработали, самолет завибрировал, и через 10 минут их тяжело груженная катюшка, переваливаясь на неровностях, покатилась по взлетной полосе. Набрав скорости, приподнявшись над землей, она тяжело оторвалась от аэродрома и взлетела, таща торпеду прямо в открытое море, к указанному товарищами квадрату. Самолет упорно двигался к цели. Где-то там, за горизонтом, была их возможность ударить по мятежникам и, возможно, повернуть ход событий, пусть и на один маленький градус. Спустя 25 минут полета, которые показались экипажу вечностью, самолет достиг указанного квадрата. Леха начал осторожно закладывать спираль, постепенно увеличивая радиус в надежде обнаружить цель. В кабине повисло напряжение. Каждый взгляд, каждая команда через внутреннюю связь были нацелены только на одно – найти эсминец. 10 долгих минут ничего не происходило. Ветер свистел за кабиной, море расстилалось до самого горизонта, и только монотонный гул двигателей нарушал эту навязчивую тишину. «Вижу дым по курсу, влево 30». Вдруг оживился Кузьмич, высматривая горизонт через бинокль. Леха тут же опустил нос самолета в указанном направлении и начал преследование. Двигатели завыли чуть громче, словно и они почувствовали азарт охоты. На горизонте показался эсминец, шедший ходом примерно в 15 узлов. Его корпус рассекал волны, оставляя за собой красивый длинный пенный след. 4 тонкие трубы поднимались над палубой, и корабль напоминал старые российские «Новики». «Маленький какой-то и похоже юркий», — пробормотал Леха, приглядываясь. Когда самолет прошел рядом с кораблем и экипаж смог его разглядеть, Леха почувствовал сомнение. Торпеда была одна, корабль оказался небольшим, и его маневренность вызывала опасения. Сможет ли торпеда попасть в такой верткий объект? Торпеда одна, а эсминец мелкий. Может, для такой работы сгодился бы и груз кирпичей, буркнул Кузьмич, но тут же осекся. Приготовиться к атаке, в итоге произнес Леха, постаравшись задавить все сомнения. Леха сделал круг, развернув самолет так, чтобы идеально выйти поперек курса эсминца. Машина, словно гигантская птица, скользила в 20 метрах над водой, оставляя за собой серую струю выхлопов, смешивающуюся с морской дымкой. Правее 4, еще 2, еще 1 на курсе. Голос Кузьмича звучал слаженно и четко, как метроном в руках дирижера. 2 малокалиберные зенитки лихорадочно били по самолету, разбрасывая огненные трассеры, которые выглядели, как летящие в ночи кометы. Леху пару раз тряхнуло, что-то глухо звякнуло в корпусе. Леха стиснул штурвал так крепко, что костяшки пальцев побелели под перчатками. Боевой. Готовность. 3, 2, 1. Сброс. Пошла. Крикнул Кузьмич, и торпеда, будто дикий зверь, освободившийся из клетки, нырнула в воду и устремилась к цели. Белый след торпеды, яркий и четкий, словно стрела на фоне голубого моря, тянулся прямо к эсминцу. Экипаж замер в ожидании, наблюдая, как этот миг соединяет все их усилия в один бросок. Освободившись от почти тонной загрузки, самолет тут же почувствовал облегчение. Он буквально вспух, словно выдохнув, и попытался набрать высоту. Леха осторожно задавил штурвал вниз, удерживая машину на предельно малой высоте. Ему помнились мемуары летчиков-торпедоносцев об опасности набирать высоту сразу после сброса. Леха дал правую ногу, чуть приподнял самолет и вывел самолет из зоны обстрела, словно опытный дуэлянт, который вовремя уклонился от удара шпагой. На эсминце поднялся хаос. Тем временем эсминец, заметив белый след торпеды, буквально лег на бок, совершая резкий маневр вправо. Корабль, казалось, изо всех сил пытался увернуться. Зенитки прекратили стрелять по самолету и теперь яростно стреляли в море, пытаясь сбить торпеду с курса. Даже кормовая пушка сделала выстрел, куда в сторону приближающейся торпеды, хотя выглядело это больше как отчаянный жест, чем реальная попытка. Метрах в 10 от кормы эсминца грохнул взрыв. Огромный столб воды взметнулся вверх, словно гигантский гейзер, напоминая всем, что у войны всегда своя эстетика разрушения. Леха разочарованно выругался. Столько усилий и все напрасно. Торпеда промахнулась всего на пару мгновений, но этого хватило, чтобы цель осталась невредимой. А похоже, все-таки мы ему винты попортили. Смотри, эти козлы почти встали. Прорезался в наушниках Кузьмич. Эх, лимит у нас по топливу, а то бы сейчас их из пулеметов штурмануть. В азарте высказался Кузьмич. Леха глубоко вздохнул, разворачивая самолет в сторону Сантандера. Машина, словно разделяя настроение экипажа, жалостливо вздохнула моторами, понизив ритм до размеренного урчания. Они взяли курс на аэродром, а в море за ними остался болтаться небольшой корабль. Точный результат атаки остался с неизвестным для наших героев. Конец апреля 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Весь следующий день ушел на полет в Мадрид и обратно за оставшейся торпедой. В отличие от первого раза, погода стояла солнечная, и никаких туч, где бы спрятаться, не было. Небо было ясным, а нервы натянутыми, как струны. С подвеской второй торпеды техники в Мадриде справились достаточно быстро, и уже через несколько часов Лехин самолет отправился в обратный путь. Посовещавшись с Кузьмичом, Леха весь полет вел самолет на высоте 200-300 метров, минимальной для маневров тяжело груженного самолета с торпедой под брюхом. К середине второго часа полета у него болела поясница, затекли ноги и руки, а задница приняла форму парашюта. Если бы его пожелания конструктору Туполеву материализовались, тот бы провел много дней в персональном аду, сидя внутри такого же орудия инквизиции. Пару раз Леха проносился прямо над головами солдат, удивленно задирающих лица наверх. Он обошел по большой дуге Бургас с размещенным там легионом Кондор, но, к счастью, встречи с фашистскими истребителями удалось избежать. Полет в Мадрид и обратно оказался не менее изматывающим, чем первый. После посадки, вывалившись из самолета, Леха рухнул на траву от усталости. Однако радость от завершенной миссии оказалась кратковременной. Следующие несколько дней прошли в безрезультатных вылетах его товарищей. Море оставалось пустым, а противник, казалось, играл в прятки. Республиканское звено томилось в ожидании, словно рыбаки, которые закинули сети, но так и не дождались улова. Леха пытался развеяться, и, поговорив с товарищами, в одну из ночей свалил в город. Конец апреля 1937 года. Дорога в Сантандер. Леха стоял на обочине дороги у аэродрома в надежде поймать попутку. Вокруг не было ни души, даже в этом краю редкие автомобили, казалось, совсем вымерли этим вечером. В очередной раз он уже начал задумываться, не идти ли пешком, когда на дороге появилась маленькая открытая машинка-кабриолет. Леха активно замахал рукой, показывая, как ему надо ехать. Голубая машинка ловко притормозила около него, обдав пылью. За рулем сидела молодая симпатичная испанка с темными волосами и смотрела на Леху с лукавой улыбкой. «Несисита Саюда, вам помощь?» – спросила незнакомка, прищурившись от солнца. «Не будет ли так любезно сеньора подбросить до города его героического защитника?» Зафигачил фразу на испанском Леха и на всякий случай махнул он рукой в сторону Сантандера. Она улыбнулась шире, поманила рукой, предлагая сесть рядом, и произнесла: «Сеньорита, Исабель де ла Торре, зовите меня просто Иса. Дон Хуан Херов, зовите меня просто Леха. Не остался в долгу наш герой. Какое красивое имя, Леха!» Переиначила она его свой манер. «Я буду звать тебя Изя», — поржал в душе Леха. Леха, не веря своей удаче, ловко запрыгнул в машину. Поездка оказалась настоящим праздником. Испанка оживленно болтала, жестикулируя одной рукой, а другой небрежно крутила руль. Леха поддерживал разговор на своем испанском, но часто сеньорита не нуждалась в собеседнике и была способна говорить не переставая. Половину времени просто кивал, наслаждаясь неожиданным приключением. Однако идиллия закончилась у небольшого моста, где дорога была покрыта грязью после недавнего дождя. Сеньорита газанула, но машина, лишь буксанув пару раз, замерла, застряв посреди лужи. «Мьерда!» — воскликнула испанка, стукнув ладонью по рулю. «Да, фигня, конечно», — согласился Леха. Он распрямил грудь и, проникновенно глядя на испанку, показательно вздохнул и вышел из машины. «Чавк, чавк», — сказали его модные французские берцы, утопая в луже. «Тьфу, ты», — подумал Леха и осмотрел ситуацию. «Ну, держись, Изабель, сейчас вытолкну», — бросил он и уперся руками в задний багажник. «Грациас», — пропела молодая женщина. Она хитро ему улыбнулась, давая газу. Колеса завизжали, грязь полетела во все стороны, и Леха напрягся и с силой надавил на багажник машинки. Он почувствовал, как его ноги начинают скользить. Машина дернулась вперед, издав громкий пук. Леха, не успев отреагировать, получил порцию густого выхлопа прямо в лицо. От зараза! Закашлялся он, отмахиваясь руками. Минуту, сеньорита, я только ототрусь. Но испанка не услышала. Машина сдвинулась с места и, гудя мотором, и выскочила из лужи на ровное место. Она оглянулась и, смеясь, помахала ему рукой. Маленькая машинка умчалась в сторону города. Леха остался стоять посреди грязной дороги, весь забрызганный, пахнущий выхлопными газами и с ощущением, что его только что сделали в странной игре, где он даже не знал правил. От сучка крашеная, в сердцах сказал Леха, удивленно глядя вслед скрывающемуся кабриолету, хотя, наверное, это ее натуральный цвет. Потом медленно стряхнул с себя грязь и пошел дальше, размышляя, что, может, пешком все-таки надежнее. Глава 43. За Сталинград. Самый конец апреля 1937 года. Ночной клуб в Сантандере. Исабель сидела в углу шумного ночного клуба, где в воздухе плавали ароматы сигаретного дыма и дорогих духов. Даже сейчас, в разгар войны, можно было найти места, где люди предавались веселью, словно ничего не происходит. Она грациозно держала в пальцах тонкую длинную сигарету, изящно стряхивая пепел, и, смеясь, рассказывала двум подружкам о своем недавнем приключении. «Представляете, девочки», ее голос был глубоким, с легкой хрипотцой, оставила этого русского прямо на дороге. Такой смешной был, в перемазанной форме, с нелепым видом, а акцент, ну просто как в кино. Подруги за столиком рассмеялись, но Исабель вдруг поймала себя на том, что их смех показался ей чуть громче, чем было нужно. Где-то глубоко внутри царапнула маленькая заноза сомнения. Шутка ведь действительно была жестковатой. Ее мысли невольно вернулись к тому моменту. Молодой летчик стоял перед ней, гордо выпрямившись, несмотря на запачканную форму, и смотрел на нее с большим интересом в глазах. Улыбка у него была такая искренняя, почти мальчишеская, что Исабель на мгновение почувствовала тепло, растекающееся по груди. Его акцент, в котором угадывалась южная напевность, звучал немного смешно, но совершенно очаровательно. «Красивый парень, черт возьми, и мне понравился», промелькнула у нее в голове, и эта мысль почему-то напугала. «Может, именно поэтому я и уехала», испуганно подумала она теперь, невольно тряхнув своими черными локонами, словно отгоняя это наваждение. Она подняла бокал с шампанским, отпила немного и с вызовом посмотрела на подруг. «Ну а что, жизнь – игра, и в ней надо уметь веселиться», – бросила Исабель, уже решив, что сегодня ей не нужно думать ни о чем, кроме музыки, света и восхищенных улыбок мужчин вокруг. Самый конец апреля 1937 года. Вечерний Сантандер. Минут через 20 Леха поймал старенький грузовичок с дружелюбным водителем, который подбросил его до центра города. Он спрыгнул на мощеную улицу у порта и ленивым шагом двинулся к набережной. Город в этот час жил своей неспешной, но насыщенной жизнью. Рыбаки разгружали уловы, в тавернах звенела посуда, а в порту величественно грузились корабли. Прогулявшись вдоль воды и вдыхая солоноватый бриз, Леха заглянул в маленький ресторанчик. Простой ужин, бокал вина, рыба на гриле и немного оливок оказался на удивление вкусным, а атмосфера заведения напомнила ему домашний уют. Но вечер только начинался. Мысль о танцах пришла неожиданно. Сальса, которую он некогда освоил с молодцеватым упорством, казалась чем-то из другой жизни, но память тела осталась. Узнав у официанта о ближайшем клубе, Леха направился туда, предвкушая хороший вечер. Клуб оказался уютным, с приглушенным светом и энергичной, жизнерадостной атмосферой. На небольшом танцполе пары кружились в ритме сальсы. Кавалеры, распрямив спины, с легкостью и уверенностью вели своих партнерш, которые, словно магнит, притягивали взгляды своими плавными, но провокационными движениями. Леха взял бокал красного вина у бара, огляделся и, особо не раздумывая, подошел к сидящей неподалеку девушке. Ее карие глаза блеснули в свете ламп, когда он протянул руку. «Байламос, потанцуем?» – спросил он, приглашающе улыбаясь. Она кивнула и, поднявшись, вложила ладонь в его руку. Их тела быстро слились в танце, подчиняясь ритму музыки. Леха двигался уверенно, почти инстинктивно, крутя партнершу и провожая ее плавные движения легкими толчками рук. Через 10 минут он почувствовал легкую усталость и вернулся к барной стойке со своим бокалом. Девушка чмокнула его в щеку, тепло улыбнулась и, извинившись, что на остаток вечера она занята, упорхнула к своим подругам. Леха устроился на табурете, решив немного передохнуть, и тут его взгляд неожиданно наткнулся на знакомое лицо. Утреннюю автомобилистку было сложно не узнать. Исабель сидела через пару столиков, в компании подружек. Они кокетливо смеялись, явно стараясь привлечь внимание каких-то хлыщей, которые неуклюже пытались поддерживать их интерес. Леха пригубил вино, хмыкнул и с легкой усмешкой подумал: «Ну что, судьба, ты явно не унимаешься». Леха сделал большой глоток вина, чувствуя, как тепло разливается по телу, и решительно поднялся. Наблюдая за тем, как Исабель смеется с подружками, он поймал себя на мысли, что эта встреча не может закончиться просто так. Подойдя к столику, он грациозно склонился. «Сеньорита, разрешите вас пригласить на танец?» Его голос звучал с легким вызовом, а протянутая рука ясно говорила: «Отступать тебе, зайчик, некуда». Исабель, увидев его, замерла, и в ее глазах промелькнули шок и растерянность. Она прикусила губу, словно решая, как поступить, но в итоге все же подала ему руку. Танец начался неловко. Она двигалась, словно механическая кукла, избегая взгляда Лехи. Но он чувствовал ее напряжение и терпеливо подстраивался, постепенно выводя ее из этого панциря. Когда музыка изменила ритм, в конце песни, он решился на рискованный ход. Леха сделал шаг назад, удерживая ее за руку, затем резко закрутил, заставив партнершу опуститься на его согнутую ногу. Исабель, не ожидавшая такого финта, прогнулась назад, ее голова откинулась, а руки вытянулись, подчеркивая каждую линию тела, и в довершении она вытянула ножку в туфли на каблуке. Их лица оказались так близко, что Леха не стал думать дважды. Он наклонился и влепил ей смачный поцелуй. Зал разразился аплодисментами, но Исабель резко дернулась, словно собираясь вырваться. На мгновение Леха подумал, что перестарался, но ее внезапная ответная реакция ошеломила его. Исабель вернула ему поцелуй, впервые попав в ритм и приняв игру. Следующие 20 минут танца превратились в настоящий марафон соблазнения. Они кружились по танцполу, обманывая и провоцируя друг друга. Их движения становились все более страстными. Исабель то прижималась к нему всем телом, то резко отстранялась, одаривая его дерзкой улыбкой, в которой читался вызов. Ее огромные черные глаза блестели, словно гипнотизируя, а на губах играла лукавая улыбка. Леха, не привыкший сдаваться, отвечал ей взглядом охотника, ощущая, как каждый следующий такт музыки приближает их к чему-то неизбежному. «Может, Наденька и правда ведьма?» – пробормотал Леха, разглядывая перед собой мелькающий молодой симпатичный задик, обтянутый юбкой. Юбка оказалась настолько короткой, что скорее подчеркивала и провоцировала, чем что-то скрывала. Леха с интересом прислушался к своему организму. Организм почему-то реагировал на происходящее с удивительной индифферентностью, что только усиливало его подозрения. Вдруг это все та звезда? Ну тогда в Мадриде. Упало и желание ее сбылось, чтобы на других баб не стоял, мысленно продолжал он, пытаясь как-то объяснить свое странное состояние. В какой-то момент они устали, очередная песня кончилась, и он отвел испанку за ее столик. Она попросила несколько минут перерыва. Леха вышел на воздух подышать и, решив нарушить обет воздержания, полез за сигаретами. «Заодно и с мыслями соберусь», — решил он. Душа требовала уединения, и он сделал пару поворотов сквозь маленькие улочки в районе порта, ища удобное место. Устроившись на старом, заросшем плющом парапете, Леха разминал в пальцах сигариллу, наслаждаясь запахом табака, и уже приготовился чиркнуть спичкой, как его взгляд зацепился за странное свечение, прорезающее ночное небо где-то в паре кварталов. «Зенитчики, что ли, развлекаются?» Лениво проскрипели его мысли, пока глаза следили за светом. Свечение появлялось и исчезало, словно играя с темнотой. В других частях города его заметить было практически невозможно. И вдруг, как гром среди ясного неба, мысль врезалась в голову. «Сука, да это ж наводчик, ориентиры порта немцам подсвечивает». С этими словами Леха вскочил, сунул так и незакуренную сигариллу обратно в карман, выдернул из потайной кобуры верный браунинг и рванул в сторону света. Узкие улочки порта путали его, заставляя крутиться, искать выход, но он упрямо двигался вперед, как охотничья собака, взявшая след. Наконец, задыхаясь, он заметил пожарную лестницу, ведущую наверх, и, ухватившись за холодный металл, полез на крышу. Крыша встретила его покосившейся черепицей и порывом ветра, но он едва успел перевести дух, как заметил цель. На соседнем здании, прижавшись к трубе, сидел человек с фонарем, направленным в небо. «Вот ты где, тварь!» — выдохнул Леха и, разбежавшись, прыгнул через просвет между крышами. Приземление вышло шумным. Черепица под ногами затрещала, и человек с фонарем тут же вскочил, бросив фонарь на крышу. В его руках мелькнул пистолет. Два выстрела разорвали ночную тишину. Пули пролетели так близко, что Леха почувствовал, как воздух обжигает лицо. Он ринулся к каминной трубе, прячась за ней, а затем осторожно выглянул из укрытия, стараясь разглядеть врага. Но темнота испанской ночи была слишком плотной, чтобы позволить увидеть что-то ясно. Леха медленно выдохнул, держа палец на спусковом крючке.